Завсегдатаи стали называть ее Гвен-2, а потом просто Гвен. У Шейлы была дочь-подросток, которая после школы также обслуживала столики. Ее звали Алтея. Интересно, — думал я, — превратится ли она в Гвен-3? Может быть, это станет традицией, и маму Гвен будет сменять дочка Гвен, пока какой-нибудь гигант градостроительства вроде Карла Себастьяна не снесет их уютную кафешку и не построит на ее месте огромный офис-блок или еще один дорогой многоквартирный дом. В зале было много народу. Тут сидели и те, кто заходил перекусить по дороге на работу, и пенсионеры, недавние и давнишние, которые привыкли завтракать здесь, чтобы быть рядом с людьми, здороваться, разговаривать. Я становился более или менее регулярным клиентом. Я заходил сюда, когда мне надо было рано вставать. Если я вставал поздно, я завтракал у Дэйва в ДК. У Гвен открывалось в 5 утра до рассвета. У стойки оставалось свободное место между мужчиной, похожим на водителя грузовика, и тощим седым стариком. Гвен с утренней улыбкой, в переднике и почти без косметики, на круглом розовом лице, поставила передо мной белую кружку с кофе. «Омлет, 2 полоски бекона и ржаной тост?» Я кивнул. Она тоже кивнула и поспешила на кухню с кофейником в руке. Люди, сидевшие за 5 столиками позади нас, вели тихий утренний разговор, постепенно просыпаясь. «Я видел вас здесь раньше», — сказал старик справа от меня. Я кивнул и продолжал пить кофе. «Вы ведь с севера?» Я снова кивнул. Отхлебнул еще кофе. «Нью-Йорк?» «Чикаго». «А я из Сьюбенвилла, под Кливлендом. Дин Мартин тоже был из Сьюбенвилла. Я знал некоторых из его людей». «В самом деле?» «Да, я тут уже 15 лет. Думал уехать обратно, но у меня там никого не осталось. Жена умерла 6 лет назад. Вы понимаете?» «Понимаю». «Похоже, вам сегодня не до разговоров», — сказал он. Я улыбнулся. Это была не совсем улыбка, но что-то похожее. «Извините», — сказал я, когда Гвен, то есть Шейла, вернулась с моей тарелкой. «Я живу здесь около 3 лет. Моя жена тоже умерла». «Сочувствую вам», — сказал он. «Она, наверное, была молода. Кэролайн было 72 года. В наше время развитой медицины еще не старость». «Да», — сказал я, начиная есть. «Меня зовут Тим, а вы?» «Лью». «Чем вы занимаетесь, Лью?» Я пожал плечами.